Действие четвертое. Декорации первого акта. Нет ни занавеси на окнах, ни картин. Осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и тому подобное. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. Передний Епихонов, увязывая ящик, со сцены в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голоса Гаева. «Спасибо, братцы, спасибо вам!» Яша. «Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеевич. Народ добрый, но мало понимает». Гул стихает. Ходит через переднюю Любовь Андреевна и Гаев. Она не плачет, но бледна. Лицо ее дрожит. Она не может говорить. Гаев. «Ты отдала им свой кошелек, Люба! Так нельзя! Так нельзя!» Любовь Андреевна. «Я не смогла! Я не смогла!» Оба уходят. Лопахин. В дверь им вслед. «Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощание! Из города не полагается привезть, а на станции нашел только одну бутылку! Пожалуйте!» Пауза. «Что ж, господа, не желаете?» Отходит от двери. «Знал бы, не покупал! Ну и я пить не стану!» Яша осторожно ставит поднос на стул. «Выпей, Яша, хоть ты!» Яша. «С отъезжающими! Счастливо оставаться!» Пьет. «Это шампанское не настоящее, могу вас уверить!» Лопахин. 8 рублей бутылка!» Пауза. «Холодно здесь чертовски!» Яша. «Не торопили сегодня, все равно уезжаем!» Смеется. Лопахин. «Что ты?» Яша. «От удовольствия!» Лопахин. «На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом! Строится хорошо!» Поглядев на часы в дверь. «Господа, имейте в виду, что до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь!» Тропимов в пальто входит со двора. Тропимов. «Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали!» В дверь. «Аня, нет моих калош! Не нашел!» Лопахин. «А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове поживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками. Болтаются как-то странно, точно чужие». Трофимов. «Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд». Лопахин. «Выпей-ка стаканчик». Трофимов. «Не стану». Лопахин. «Значит, в Москву теперь». Трофимов. «Да, провожу их в город, а завтра в Москву». Лопахин. «Да. Что ж, профессора не читают лекций. Небось, все ждут, когда приедешь». Тропимов. «Не твое дело!» Лопахин. «Сколько лет, как ты в университете учишься?» Тропимов. «Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско!» Ищет калоши. «Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь мне дать тебе на прощание один совет. Не размахивай руками. Отвыкни от этой привычки размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева. Рассчитывать так, это тоже вот размахивать. Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая нежная душа». Лопахин обнимает его. «Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу». Трофимов. «Для чего мне? Не нужно». Лопахин. «Ведь у вас нет». Трофимов. «Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане». Тревожно. «А калош моих нет». Варя из другой комнаты. «Возьми нашу гадость». Выбрасывает на сцену пару резиновых калош. Трофимов. «Что же вы сердитесь, Варя?» «Да это не мои калоши!» Лопахин. «Я весной посеял маку 1000 десятин, и теперь заработал 40 тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина? Так вот, я говорю, заработал 40 тысяч, и значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик, попросту!» Трофимов. «Твой отец был мужик, мой аптекарь, и из этого не следует решительно ничего». Лопахин вынимает бумажник. «Оставь, оставь! Дай мне хоть 200 тысяч, не возьму. Я свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти. Вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас. Я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, которое только возможно на земле. И я в первых рядах». Лопахин. «Дойдешь?» Тропимов. «Дойду!» Пауза. «Дойду! Или укажу другим путь, как дойти!» Слышно, как вдали стучат топором по дереву. Лопахин. «Ну, прощай, голубчик! Пора ехать! Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, зная себе, проходит!» Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего? Ну, все равно, циркуляция – дело не в этом. Леонид Андреевич, говорят, принял место, будет в банке, 6000 в год. Только ведь не усилит, ленив очень. Аня в дверях. Мама вас просит, пока она не уехала, чтоб не рубили сада. Тропимов. И в самом деле, неужели не хватает так-то? Уходит через переднюю. Лопахин. Сейчас, сейчас. Эки, право. Уходит за ним. Аня. Пирса отправили в больницу. Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать. Аня. И Пехотова, который проходит через зал. Семен Пантелеич. Справьтесь, пожалуйста. Отвезли ли Пирса в больницу? Яша обиженно. Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по 10 раз? И Пехотов. Долгодетний Пирс, по моему окончательному мнению, починку не годится. Ему надо к праотцам. Я ему могу только позавидовать. Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил. Ну вот, кончено. Так и знал. Уходит. Яша насмешливо. 22 несчастья. Варя за дверью. Пирс отвезли в больницу. Аня. Отвезли. Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору? Аня. Так надо послать догонку. Уходит. Варя из соседней комнаты. Где Яша? Скажите, мать его пришла. Хочет проститься с ним. Яша машет рукой. «Выводит только из терпения!» Дуняша все время хлопочет около вещей. Теперь, когда Яша остался один, она пошла к нему. Дуняша. «Хоть бы взглянуть разочек, Яша! Вы уезжаете, меня покидаете!» Плачет и бросается ему на шею. Яша. «Что ж плакать?» Пьет шампанское. «Через 6 дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим. Только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ля Франс!» «Здесь не по мне, не могу жить, ничего не поделаешь!» «Насмотрелся на невежество, будет с меня!» Пьешь шампанское. «Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать!» Дуняша утрится, глядя в зеркальце. «Пришлите мне из Парижа письмо! Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!» «Яша, сюда идут!» Лопочет около чемоданов, тихо напевает. Ходит Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна. Гаев. «Ехать бы нам! Уж немного осталось!» Глядя на Яшу. «От кого это селедкой пахнет?» Любовь Андреевна. «Минут через 10 давайте уже в экипаже садиться!» Окидывает взглядом комнату. «Прощай, милый дом, старый дедушка! Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают! Сколько видели эти стены!» Целует горячо дочь. «Сокровище мое! Ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза! Ты довольна? Очень? Очень! Начинается новая жизнь, мама!» Гай весело. «В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Я банковский служака, теперь я финансист. Желтого в седину, и ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно». Любовь Андреевна. «Да, нервы мои лучше, это правда». Ей подают шляпу и пальто. «Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша, пора». Аня. «Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж. Буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. Да здравствует бабушка, а денег этих хватит ненадолго». «Аня, ты, мама, вернешься скоро, скоро, не правда ли?» «Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги, не правда ли?» Целует матери руки. «Мы будем читать весенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый чудный мир!» Мечтает. «Мама, приезжай!» «Любовь Андреевна!» «Приеду, мое золото!» Обнимает дочь. Ходит Лопахин. Шарлотта тихо напевает песенку. Гаев. «Счастливая Шарлотта!» Поет. Шарлотта берет узел, похожий на свернутого ребенка. «Мой ребеночек! Бай-бай!» Слышится плач ребеночка. «Уа-уа!» «Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик!» «Уа-уа!» «Мне тебя так жалко!» Бросает узел на место. «Так вы, пожалуй, найдите мне место!» «Я не могу так!» Лопахин. «Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь!» Гаев. «Все нас бросают! Варя уходит! Мы стали вдруг не нужны!» Шарлотта. «В городе мне жить негде! Надо уходить!» Напевает. «Все равно!» Входит Пищик. Лопахин. «Чудо природы!» Пищик, запыхавшись. «Ох, дайте отдышаться!» Замучился. «Мои почтеннейшие! Воды дайте!» Гаев. «За деньгами, небось, слуга покорный, ухожу от греха!» Уходит. Пищик. «Давненько не было вас! Прекраснейшая!» Лопахину. «Ты здесь! Рад тебя видеть! Громаднейшего ума человек! Возьми, получи!» Подает Лопахину деньги. 400 рублей! За мной остается 840!» Лопахин. Недоумение пожимает плечами. «Точно во сне! Ты где ж взял?» Писчик. «Постой! Жарко! Событие необычайное! Приехали ко мне англичане, нашли в земле какую-то белую глину!» Любови Андреевне. «И вам 400! Прекрасное, удивительное!» Подает деньги. «Остальные потом!» Пьет воду. «Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш!» «Прыгай!» — говорит. «И в этом вся задача!» Удивленно. «Вы подумайте! Воды!» Лопахин. «Какие же это англичане?» Писчик. «Сдал им участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Снойкову. Кардамонову. Всем должен!» Пьет. «Желаю здравствовать. В четверг заеду!» «Любовь Андреевна, мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу!» Писчик. «Как?» Встревоженно. «Почему в город? То-то я гляжу на мебель! Чемоданы! Ну, ничего!» Сквозь слезы. «Ничего! Величайшего ума люди! Эти англичане! Ничего! Будьте счастливы! Бог поможет вам! Ничего! Всему на этом свете бывает конец!» Целует руку Любови Александровне. «А дойдет до вас слух, что мне конец пришел! Вспомните вот эту самую лошадь и скажите! Был на свете такой! Сякой! Симеонов писчик! Царство ему небесное! Замечательнейшая погода!» «Да!» – ходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях. «Кланяюсь вам, Дашенька!» – уходит. «Любовь Андреевна, теперь можно ехать, теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первое – это больной Пирс». Глянув на часы. «Еще минут 5 можно». Аня. «Мама, Пирс уже отправили в больницу. Яша отправил утром». «Любовь Андреевна, вторая моя печаль – Варя». Она привыкла рано вставать и работать, а теперь без труда она, как рыба без воды, побледнела и плачет, бедняжка. Пауза. «Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеевич. Я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь», — шепчет Аня. Так кивает Шарлотте, и обе уходят. «Она вас любит. Вам она по душе. И не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю». Лопахин. «Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас, я чувствую, не сделаю предложения». «Любовь Андреевна, и превосходно. Ведь одна минута нужна только. Я ее сейчас позову». Лопахин. «Кстати, шампанское есть». Поглядев на стаканчики. «Пустые, кто-то уже выпил». Яша кашляет. «Это называется вылокоть». «Любовь Андреевна, оживленно. Прекрасно, мы выйдем. Яша, алле, я ее позову». В дверь. «Варя, оставь все, поди сюда, иди!» Ходит с Яшей. Лопахин, поглядев на часы. «Да!» Пауза. Под дверью сдержанный смех, шепот. Наконец входит Варя. Варя долго осматривает вещи. «Странно, никак не найду!» Лопахин. «Что вы ищете?» «Сама уложила и не помню!» Пауза. Лопахин. «Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?» Варя. «Я? Карагулиным!» «Договорилась с ними смотреть за хозяйством. В экономке, что ли?» Лопахин. «Это Вявшего? Верст 70 будет!» Пауза. «Вот и кончилась жизнь в этом доме!» Варя оглядывает вещи. «Где же это?» «Или, может, сундук уложила?» «Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше уж не будет!» Лопахин. «А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дела много, а тут во дворе оставляю Епихонова. Я его нанял!» Варя. «Что ж?» Лопахин. «В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните. А теперь тихо, солнечно!» «Только что вот холодно, градуса 3 мороза!» «Варя, я не поглядела!» Пауза. «Да и разбит у нас градусник!» Пауза. Голос дверь со двора. «Ермолай Алексеевич!» Лопахин. «Точно давно ждал этого зова. Сию минуту!» Быстро уходит. Варя сидит на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь. Осторожно входит Любовь Андреевна. «Любовь Андреевна!» «Что?» Пауза. «Надо ехать!» Варя уже не плачет, вытерла глаза. «Да, пора, мамочка. Я Карагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду». Любовь Андреевна в дверь. «Аня, одевайся!» Ходит Аня. Потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет Епихонов. «Теперь можно и в дорогу». Аня радостно. «В дорогу!» Гаев. «Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые наполняют теперь мое существо?» Аня умоляюще: «Дядя!» Варя: «Дядечка, не нужно!» Гаев уныло: «Дуплетом желтого в середину! Молчу!» Ходит Трофимов, потом Лопахин. Трофимов: «Что ж, господа, пора ехать!» Лопахин: «Епихонов, мое пальто!» Любовь Андреевна: «Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки. И теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью». Каев: «Помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь». Любовь Андреевна: «Все вещи забрали». Лопахин: «Кажется, все». Епихонова, надевая пальто: «Ты же, Епихонов, смотри, чтоб все было в порядке». Епихонов говорит сиплым голосом: «Будьте покойны, Ермолай Алексеевич!» Лопахин: «Что это у тебя голос такой?» Епихонов: «Сейчас воду пил, что-то проглотил». Яша с презрением: «Невежество!» Любовь Андреевна: «Уедем, и здесь не останется ни души!» Лопахин: «До самой весны!» Варя выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась. Лопахин делает вид, что испугался: «Что вы, что вы! Я и не думала!» Трофимов: «Господа, едемте садиться в экипажи. Уже пора. Сейчас поезд приедет». Варя: «Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана». Со слезами: «Никакие они у вас грязные, старые». Трофимов, надевая калоши: «Едем, господа». Гаев, сильно смущен, боится плакать: «Поезд, станция, круазе в середину, белого дуплетом в угол». Любовь Андреевна: «Идем». Лопахин: «Все здесь, никого там нет». Запирает боковую дверь налево: «Здесь вещи сложены, надо запереть, идем!» Аня: «Прощай, дом, прощай, старая жизнь!» Трофимов: «Здравствуй, новая жизнь!» Уходит с Аней. Варя окидывает взглядом комнату, не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой. Лопахин: «Значит, до весны! Выходите, господа, до свидания!» Уходит. Любовь Андреевна и Гаев остаются вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали. Гаев в отчаянии: «Сестра моя, сестра моя!» Любовь Андреевна: «О, милый, мой нежный, прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, счастье мое! Прощай, прощай!» Голос Ани весело, призывающе: «Мама!» Голос Трофимова весело, возбужденно: «Ау!» «Последний раз взглянуть на стены, на окна! По этой комнате любила ходить покойная мать!» Гаев: «Сестра моя, сестра моя!» Голос Ани: «Мама!» Голос Трофима: «Ау!» Любовь Андреевна: «Мы идем!» Уходит. Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Пирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белые жилетки. На ногах туфли. Он болен. Пирс подходит к двери, трогает за ручку. «Заперто! Уехали!» Садится на диван. «Про меня забыли!» «Ничего, я тут посижу. А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал!» Забоченно вздыхает: «Я-то не поглядел! Молодо зелено!» Бормочет что-то, чего понять нельзя. «Жизнь-то прошла, словно и не жил!» Ложится. «Я полежу! Силушки-то у меня нету, ничего не осталось, ничего! Эх ты, недотепа!» Лежит неподвижно. Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны. Печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес. 1904 год.